Глава 15. Улица Тирадорес-Бахас в Куэнке — настоящее испытание для тех, кто не знает город. В одном квартале переплетается Тирадорес-Бахас-1, Тирадорес-Бахас-2, 3, 4, да еще и несколько улиц Тирадорес-Альтас. Ни один навигатор не справится. Нужный адрес не найти, если не обратиться за помощью к кому-то из местных. Район унылый. Узкие улочки, множество лестниц, домики низкие, асфальт плохой, весь в трещинах и выбоинах. Словом, пятно на лице кокетливой и ухоженной Куэнки. Дом у Иоланды Собрано Гарсия ничем не отличался от соседних. Одноэтажный, старый и порядком обветшавший. Почтовый ящик возле двери был забит. Значит, обитательница дома давно здесь не появлялась. Ардуни заглянул в окна, но ничего не увидел. Вдруг послышался собачий лай. «Собаки в доме?» «Да нет, похоже, где-то сзади». Они прошли по участку, местами похожему на свалку. Взгляд Рейс, точно фотокамера, фиксировал кадры. Сломанный умывальник, корыто, садовая тачка без одного колеса, сдувшийся футбольный мяч. Ностальгическая картина распада. По крайней мере, Рейс казалось, что участок окутан романтическим флёром. Вдруг перед ними возникли три тощих, блохастых уличных пса. «Осторожно», — предупредил Ардунья. «Только не говори, что ты их боишься», — рассмеялась она. Но все-таки приближаться не стала. Собаки на глазах становились все злее. В окне соседнего дома показалось лицо. «Вот возьму ружье и всажу по пуле этим чертовым шавкам. Каждый день задалбывают своим лаем. Это все Иола виновата. Она их привадила». Несколько минут спустя Ардунья и Рейс уже беседовали с соседом и его женой, сидя у них в гостиной. Скромный, со стареньким еще ламповым телевизором, включенным без звука. Обоим было за 50. Жена для своих лет выглядела неплохо, а вот муж явно был наркоманом, успевшим завязать незадолго до трагического финала. «Полиция? Но меня вам за яйца не взять, я чист. Как вышел из тюрьмы, так ни во что больше не вляпывался. Скажи, Кара». Каролина, его супруга, кивнула, но без энтузиазма, как будто не была уверена, что муж ничего не скрывает. «Не волнуйтесь, ваши дела нас не интересуют», — успокоил их Ардунья. «Мы только хотим кое-что узнать о вашей соседке, Иоланде Собрано». «Она с ней дружит, я нет». Потеряв всякий интерес к разговору, мужчина встал, намереваясь оставить сотрудников ОКА наедине с женой, но в последний момент решил проявить гостеприимство. «Хотите выпить?» «Нет, спасибо. Мы при исполнении», — ответила Рейс, не замечая улыбки Ардунья. «Вы новенькая, да? Я только в кино такую фразу слышал. Зато видел полицейских, которые на ногах не держались при исполнении». Каролина не имела такого богатого опыта общения с полицией и сидела как на иголках. «Я про Иоланду мало что знаю. Мы общались просто по-соседски, здоровались, одалживали друг у друга всякие мелочи. Она что-то натворила?» «Нет, мы надеемся, что нет. Но нам нужно с ней поговорить». «Её уже месяц нет дома. Она вам не говорила, что собирается в путешествие?» «Не говорила. Но вполне могла уехать к себе, на родину. Она много лет живет в Испании, но сама из Эквадора». «У нее есть родные, не знаете?» «В Испании нет. По крайней мере, ее никто не навещал. В Эквадоре наверняка кто-то остался. Мать, правда, умерла. Иоланда ввязалась в какие-то нехорошие дела. Я спрашиваю, потому что у нее несколько месяцев не было работы с тех пор, как закрылась мебельная фабрика в Паламире. Сейчас же все в Китае делается». «У нее были проблемы с деньгами?» «Мы это никогда не обсуждали, но, по-моему, она получала пособие по безработице. Она много лет работала, жила одна, не шиковала, хотя женщины из тех краев сами знаете. Может, всю семью в Эквадоре содержала. А еще ей должны были выплатить компенсацию, когда уволили. Мы знаем, что несколько дней назад она снимала квартиру в Мадриде. Она часто путешествовала». «Да нет, странно это. Хотя что говорит чужая душа о потёмке? Мне она ни о каких поездках в Мадрид не рассказывала. Пока жила здесь, всего один раз ездила в Эквадор, когда мать умерла. С тех пор года 4 прошло, не меньше». «У вас случайно нет ключей от ее дома?» «Нет, но муж может за секунду открыть. Он всю жизнь этим занимался, пока воровал. А уж если полиция попросит, сделает как миленький. Ордонья предложение отклонил. Позже, когда они шли к машине, Рейс не выдержала. «А почему мы не вошли в дом?» Ордонья остановился и посмотрел на нее как на сумасшедшую. «Без ордера это невозможно». «Но сосед сделал бы все сам». «Он бывший уголовник. Рейс, если хочешь сделать карьеру в полиции, надо соблюдать правила». Иоланда Самбрана сняла квартиру, где Ческа была перед тем, как пропала. Не исключено, что эта женщина ее и похитила. Войти в дом очень важно. Я сейчас же поговорю с Рентеро, попрошу ордер. Сделаем все как положено, договорились. Их спор прервал звонок Буэнди. В ванной квартиры на Аманиэль отпечатки Чески. Так что она там точно была. Теперь у нас есть улика, помимо пузырька с каплями. Что-нибудь еще? Мы нашли отпечатки пальцев еще 4 человек, но в базе данных их нет. Те, кто побывал в квартире ранее, к ответственности не привлекались. А что там со свиньями? Загадка. Мы собрали волосы, но они человеческие. Еще навоз, вероятно, с подошв обуви. Похоже, люди приехали из сельской местности. В общем, мое мнение, никаких свиней в квартире не было. А как же хрюканье, которое слышала соседка? «Не знаю, Ордуньо, я не всеведущ». «Ну ладно, нам нужен ордер, чтобы осмотреть дом Иоланды Самбрана. Это срочно. Я свяжусь с Рентеро». Ордуньо с довольным видом посмотрел на спутницу. «Учись, вот как надо действовать». Но прежде чем сесть в машину, еще раз оглянулся на ветхий домишко. Небо затянули облака, и внезапно в покосившейся крыше и темных окнах ему почудилось что-то зловещее. Для чего используется азапиранил? Фармацевт вертел в руках пластиковый блистер от ампул. Он явно нервничал. Молодой, высокий, носатый, лицо усеяно следами от прыщей. Похоже, недавний выпускник. Это очень сильный транквилизатор. Его дают свиньям перед транспортировкой или при опоросе. Сарат лихорадочно размышлял. Азапиранил успокаивает животных перед транспортировкой. Если какой-то псих решил притащить свиней в квартиру на Аманиэль, ему нужно было держать препарат под рукой. Все сходится. Но что насчет мотива? Зачем кому-то могло понадобиться стадо свиней в центре Мадрида? Кто купил этот препарат, ты помнишь? Сараты считал, что к некоторым свидетелям лучше обращаться на «ты». Своего рода демонстрация власти. Очень толстый мужчина и немного странный. Странный? Расскажи подробнее. Он был ужасно грязный, как мне показалось, умственно отсталый. Не говорил. Вообще ни слова не сказал, даже на мое «здрасте» не ответил. Положил рецепт на стойку, а когда я дал ему препарат, расплатился и ушел. Ты его раньше видел? Да, он и раньше приходил. Всегда с этим рецептом. Но я ему больше продавать не буду. Почему? Из-за умственной отсталости? Нет, из-за рецептов. Ветеринар, который их выписывает, пользуется дурной славой. Что ты имеешь в виду? «Слушайте, я не хочу проблем, поэтому не могу рассказать». Все как раз наоборот», — серьезно ответил Сараты. «Если не расскажешь мне, у тебя будет куча проблем». Нос аптекаря задергался. «Он живет в деревне, тут неподалеку. Как зовут ветеринара?» «Есть препараты для животных, которые используют как наркотики. Он большой любитель их выписывать». «А Запиранил тоже из этой категории?» «Не знаю». «Имя?» «Что?» «Имя ветеринара, быстро!» «Поклянитесь, что об этом разговоре никто не узнает. Он еще тот тип, я просто боюсь!» «Как его зовут?» Голос фармацевта прозвучал глухо, как будто невидимая рука сдавила ему горло. «Эмилио Суэкос. Только не выдавайте меня, очень вас прошу!»